Олигополия. Причины, порождающие олигополию. Олигополия – это такая рыночная структура, при которой доминирует небольшое число продавцов, а вход в отрасль новых производителей ограничен высокими барьерами. В основе исторической тенденции образования олигополий лежит механизм рыночной конкуренции, которая с необратимой силой вытесняет с рынка слабые предприятия путем либо их банкротства, либо поглощения и слияния с более сильными конкурентами. Банкротство может быть вызвано как слабой предпринимательской активностью руководства предприятия, так и воздействием усилий, предпринимаемых конкурентами против определенного предприятия. Поглощение осуществляется на основе финансовых операций, направленных на приобретение того или иного предприятия либо полностью, либо частично путем скупки контрольного пакета акций и значительной доли капитала. Это отношение между сильными и слабыми конкурентами. Слияние, как правило, носит добровольный характер, хотя подобного рода централизация капитала и производства может быть экономически вынужденной, как выбор третьего из двух зол – либо полная утрата самостоятельности, либо изматывающая экономическая война. Другим существенным фактором формирования олигополистических структур является стремление предприятий реализовать эффект масштаба производства. В процессе совершенствования техники и появления новых технологий оптимальные размеры производства достигли таких масштабов, которые стали существенным препятствием для вхождения в отрасль новых предприятий. Эти препятствия связаны как с ограниченностью финансов, достижением низких издержек производства, так и более рациональным использованием ресурсов несколькими хозяйствующими субъектами, нежели многими конкурентами с незначительными объемами производства. Специфика олигополистической структуры рынка обусловливает особенности рыночного поведения хозяйственных субъектов и ценообразования. Выделим основные черты олигополии. Первая характерная черта заключается в немногочисленности фирм в отрасли. Обычно их число не превышает 10. Такая ситуация сложилась, например, в российской сталелитейной промышленности, в производстве холодильников, к тому же наряду с классической жесткой олигополией, в которой главную роль играют 3-4 фирмы, существует еще и мягкая аморфная олигополия, когда основную долю продукции выпускают 6-8 фирм. Второй характерной чертой олигополии являются высокие барьеры для вступления в отрасль. Они связаны прежде всего с экономией на масштабе производства, которая выступает как важнейшая причина широкого распространения и длительного сохранения олигополистических структур. Эффект масштаба – важная, но не единственная причина. Олигополистическая концентрация порождается и некоторыми другими барьерами для вхождения в отрасль. Третьей характерной чертой олигополии является всеобщая взаимозаменяемость. Олигополия возникает в том случае, если число фирм в отрасли настолько мало, что каждая из них при формировании своей экономической политики вынуждена принимать во внимание реакцию со стороны конкурентов. Всеобщая взаимозаменяемость проявляется и в условиях обострения конкурентной борьбы, и в условиях, когда достигается договоренность с другими олигополистами и возникает тенденция превращения отрасли в чисто монопольную. Существует два вида олигополии. Первый вид предполагает, что несколько фирм производят стандартизованный продукт. Второй – когда несколько производителей выпускают дифференцированные товары. Весьма существенные барьеры затрудняют и препятствуют появлению в отрасли новых фирм. Отношения между фирмами на этом рынке можно охарактеризовать как взаимозависимые. Фирмы, знающие, что их действия затронут конкурентов в отрасли, принимают решения только после того, как выяснят реакцию своих соперников, так как фирмы очень зависимы друг от друга. Каждая фирма в отрасли осознает, что изменение цены или объема выпуска вызовет ответную реакцию ее конкурентов и должна считаться с ней. Существует доказательство, что во многих олигополистических отраслях цены оставались стабильными в течение длительного времени. Олигополия является преобладающей формой современного отраслевого рынка. Возможны две основные формы поведения фирм в условиях олигополистических структур – некооперативная и кооперативная. В случае некооперативного поведения каждый продавец самостоятельно решает проблему определения цены и объема выпуска продукции. Если фирмы считают, что снижение цен поможет им вытеснить конкурента с рынка, то между ними начинается ценовая война. Ценовая война – это цикл постепенного снижения существующего уровня цен с целью вытеснения конкурентов с олигополистического рынка. Снижение цен имеет, однако, свои пределы. Оно будет продолжаться до тех пор, пока цена не упадет до уровня предельных издержек. От ценовой войны выиграют потребители и проиграют производители. К несчастью для потребителей, ценовые войны скоротечны и в настоящее время бывают довольно редко. Конкурентная борьба друг с другом чаще всего приводит к соглашениям, учитывающим возможные действия других производителей. Стремление олигополистов к кооперативному поведению способствует образованию картелей. Картель – это объединение фирм, согласующих свои решения по поводу цен и объемов продукции так, как если бы они слились в чистую монополию. Образование картелей требует выработки совместной стратегии по поводу цен, объемов производства, установления квот для каждого участника и создания механизма контроля над выполнением принятых решений. В связи с тем, что во многих странах действует антимонопольное законодательство, открытое картелирование, базирующееся на письменных соглашениях, становится невозможным. В таких случаях соглашения заключаются неординарно и устно на конфиденциальных встречах. При этом используется изощренная форма камуфляжа согласованных действий олигополистов. В результате у потребителей, наблюдателей и контролирующих органов создается иллюзия ценовой конкуренции между олигополистами. Тайный сговор – это негласное соглашение о ценах, разделении рынков и других способах ограничения конкуренции, которые преследуются законом. Наиболее изощренной формой тайных сговоров являются так называемые джентльменские соглашения, которые заключаются в устной форме, в непринужденной обстановке за рамками рабочего времени и которые весьма трудно выявляются с целью предъявления иска. Конечно, тайные соглашения о ценах требуют от их участников взаимного доверия и готовности пойти на компромиссы и уступки, чтобы добиться сбалансированности интересов участников. Если между участниками сговора, всеми продавцами соответствующего рынка, достигнута твердая договоренность, то олигополия вырождается в чистую монополию. Лидерство в ценах – это одна из форм рыночного поведения олигополистов, при которой все конкуренты на данном рынке – следует в фарватере ценовой политики ведущего или господствующего олигополиста. Когда мы говорим о лидерстве в ценах, то предполагаем, что никаких соглашений или договоренностей между предпринимателями нет. Наконец, цена на олигополистическом рынке может формироваться на основе учета средних общих издержек производства, к которым прибавляется накидка, обычно в размере определенного процента. Ценовая накидка используется теми олигополистами, у которых продукция довольно дифференцирована, что затрудняет возможность вести обусловленную калькуляцию затрат по каждому отдельно взятому продукту. Поэтому они к средним издержкам плюсуют соответствующую величину прибыльной надбавки. Положительная оценка олигополистических структур связывается прежде всего с достижениями научно-технического прогресса. Действительно, в последние десятилетия во многих отраслях с олигополистическими структурами достигнуты значительные успехи в развитии науки и техники. Олигополия обладает огромными финансовыми ресурсами, а также заметным влиянием в политических и экономических кругах общества, что позволяет им с той или иной степенью доступности участвовать в реализации выгодных проектов и программ, финансируемых нередко из общественных фондов. Негативная оценка олигополии определяется следующими моментами. Это прежде всего то, что олигополия очень близка по своей структуре к монополии, а следовательно можно ожидать таких же отрицательных последствий, как и при рыночной власти монополиста. Олигополии путем заключения тайных соглашений уходят из-под контроля государства и создают видимость конкуренции, тогда как на самом деле стремятся извлечь выгоду за счет покупателей. В конечном счете это сказывается на снижении эффективности использования имеющихся ресурсов и снижении удовлетворения потребностей общества. Подводя итог, можно сказать, что олигополия – это рыночная структура, занимающая промежуточное положение между монополией и монополистической конкуренцией. Число участников олигополии колеблется от 2 до 24. Формирование олигополистических структур – результат конкурентной борьбы, сопровождаемой поглощениями и слияниями.